мы вот с мужем моим Еремеем тоже бежали, — проговорила Дарья. — От помещиков бежали, от горькой нужды бежали. Думали, Сибирь хороша, помещиков нет и царь далеко, жить легче будет. Ошиблись. Царь далеко, и помещиков нет здесь. Это верно. А оказалось другое. Кругом есть земли пустые, а я вот лес вырубаю, чтобы десятину пашни себе добыть. «Ну ладно, Дарья, пойду я», — сказал он и встал. «Ты покорми-то меня. Сколько день уже голодаю. Дай хоть корку какую». «Милый человек!» — с испугом вскрикнула Дарья. Ей стало страшно, что Порфирий ей не поверит, подумает, пожалела. «Милый человек! Нет у меня самой ничего, что из дому захватило, давно все съела». Порфирий посмотрел на нее из-под лобья. Отер ладонью запекшиеся углы губ. «Нет, так нет. И не надо. Порфишку черт не возьмет». «Что ж ты так про себя?» «А чего? Я ведь к ласке доброму слову не приучен». «Мать ты или жена есть у тебя?» «Матери я не помню. Вот таким от нее остался», — Порфирий показал на аршин от земли. «А жена?» Лицо Порфирия просветлело, озарилось надеждой. Он долго молчал, а потом выговорил. «Есть жена, вот к жене иду». «А чего ты с ней был не вместе?» Порфирий провел рукой по одежде, тронул космы длинных волос. «Приду таким», — не отвечая на вопрос Дарьи, сказал он. «Как думаешь, примет?» Дарья аккуратно сложила инструмент, прикрыла сучьями, подняла Ленку на руки, строго взглянула на Порфирия. «Не в одежде дело, милый человек, а в душе твоей. А души твоей я не знаю. Говоришь, словно сам себе не веришь. Спрашиваешь, как тебя жена примет. Моему Еремеюшке обе ноги напрочь отрезала, а все равно для меня дороже его в мире нет никого». Она пошла было и остановилась. «Ты прости меня. Вот какая я. Ты от смерти спас меня, а я и спасибо тебе не сказала. Как мне тебя отблагодарить?» Она не дождалась ответа. Порфирий стоял к ней в полоборота, сутулясь. Его длинные руки висели плетьми. Дарья еще раз окликнула. «Ну, прощай, прощай, Порфирий Гаврилович. Так тебя назвала я. Случится в Рубахиной быть. Заходи, спрашивай Дарью Фисенкову. А в городе будешь? В больнице муж мой Еремей без ноги лежит». И опять Порфирий даже не шелохнулся. Но когда Дарья повернулась и пошла, мелькая светлым платьем в густой мелкой поросли леса, Порфирий встрепенулся. Он видел гордо откинутую голову женщины, ее широко расставленные плечи, особенно широко от того, что нанесла на руках ребенка, и твердую прямую походку, хотя Дарья проработала весь день на самой тяжелой мужской работе. Порфирию представилось, что его Лиза также вот ходит где-нибудь, изнемогая от непосильного труда. Припомнились почему-то Дарьины слова: «Дороже Еремеюшки в мире нет никого». Лиза тоже ему говорила: «Порфише, нет в мире тебя дороже». Ведь любила она его. Любила, иначе так бы не сказала. «Эй, погоди!» — крикнул он Дарье, — «погоди!» И побежал догонять, прислушиваясь, не откликнется ли она ему. Дарья уже спускалась косогором к открытой рубахинской елани, когда Порфирий настиг ее. Тяжело переводя дыхание, он некоторое время шел рядом. Молчал. Дарья ждала. Он догонял ее. Пусть сам и скажет первый, что ему надо. «Ты вот что, Дарья, ты дай мне на руки его, дай я понесу». Дарья было отстранилась, но встретилась с морящим взглядом Порфирия. «Своих, что ли, не было?» «Не было, дай». Он принял от Дарьи маленький легкий сверток и понес на вытянутых руках. С наслаждением, разминая затекшие плечи, Дарья спросила Порфирия: «Чего ты держишь ее так далеко? Тяжело ведь?» «Нет, Оказывается, они не тяжелые.